Смок не ответил. Как завороженный, следя глазами за ножом, он старательно, неторопливо стал перерезать веревку. И вот одна из трех узких полосок сыромятной кожи лопнула, и концы ее разошлись. «Что вы делаете?» — отчаянно закричал Карсон. «Если вы ее перережете, я вам никогда не прощу! Никогда! Спасаться так обоим или никому, слышите? Мы сейчас выберемся, только подождите! Ради Бога!» И Смок, не сводивший глаз с перерезанного ремешка, ощутил безмерный обессиливающий страх. Он не хотел умирать. Пропасть, зияющая внизу, приводила его в ужас, и с перепугу он ухватился за бессмысленную надежду. Может быть, отсрочка окажется спасительной. Страх толкал его на этот компромисс. «Ладно», — откликнулся он, — «я подожду. Делайте, что можно. Но так и знайте, Карсон, если мы опять поползем вниз, я перережу веревку. Тише вы! И не думайте про это! Уж если поползем, дружище, так только вверх. Я прилипаю, как пластырь. Я мог бы удержаться, будь тут хоть вдвое круче. Для одной ноги вам уже вырублена солидная ямина. Теперь помолчите, а я буду работать». Потянулись долгие минуты. Стараясь ни о чем больше не думать, Смок прислушивался к ноющей боли в пальце, на котором задралась заусеница. Надо было еще утром ее срезать, она уже и тогда мешала. «Ничего, как только выберемся из этой щели, сейчас же срежу», — решил Смок. И вдруг он увидел этот палец и заусеницу другими глазами. Пройдет еще минута, в лучшем случае 10-20 минут, и заусенница, и этот крепкий, гибкий, подвижной палец, быть может, станут частью искалеченного трупа на дне пропасти. Смоку стало страшно, и он возненавидел себя за малодушие. «Нет, храбрые люди, те, что едят медвежатину, сделаны из другого теста. От гнева, от презрения к себе он готов был взмахом ножа рассечь веревку, но страх заставил его опустить нож, и, дрожа, обливаясь потом, он опять прильнул к скользкому откосу. Он старался уверить себя, будто весь дрожит от того, что промок насквозь, прижимаясь к тающему льду, но в глубине души он знал, что не в этом дело. Он услышал вскрик, стон, и веревка вдруг ослабла. Смок начал сползать вниз. Он скользил медленно, очень медленно. Веревка опять натянулась, но Смок все-таки скользил вниз. Верный Карсон не мог удержать его и сам скользил вместе с ним. Вытянутая нога Смока повисла в пустоте, и он почувствовал, что сейчас рухнет в бездну. Еще секунда, и он, падая, увлечет за собой Карсона. В этот краткий миг он с пронзительной ясностью понял, что единственно правильно, и уже не думая, поборов страх смерти и страстную волю к жизни, наотмашь провел лезвием по веревке, увидел, как она порвалась, почувствовал, что скользит все быстрее, падает. Что было дальше, он так и не понял. Сознание он не потерял.